Лайнер оказался вполне приличным. Для пассажиров эконом-класса были устроены не только бары и залы игровых автоматов, но даже небольшой зимний сад с лавочками и питьевыми фонтанчиками. Заняв место в четырехместной каюте и забросив чемодан на багажную полку, Радим отправился в ближайший бар, где заказал себе пиво, омлет и салат. Со всей этой катавасией он не успел перекусить в порту. Только яблочко погрыз. Расположившись за стойкой, он вызвал на монитор свежие новости и начал лениво их прокручивать. Высокий табурет рядом с ним скрипнул. Сосед Радима, говоривший с американским акцентом, заказал себе пиво. Некоторое время он молча сдувал пивную пену, потом развернулся в полоборота к Пестрецову и с присущей большинству его соотечественников бесцеремонностью пихнул того локтем в бок. «Эй, приятель, купи комбайн!» «А что, кирпичи уже закончились?» — иронически отозвался Радим. «Какие еще кирпичи?» Собеседник был уже изрядно навеселе и оттого соображал туго. «Кирпичами я не торгую». «Ну, так раньше говорили. Дядька, купи кирпич. А теперь, выходит, говорят, купи комбайн?» «Нет, ну, если нужен кирпич, я могу устроить. Тебе какое количество нужно?» «Да не нужен мне кирпич, отстань», — усмехнулся Радим. «Вот ведь люди, эти камевояжеры!» Реакция на слово «купи», как у хорошо тренированной собаки на, скажем, команду «фас» или «фу», всегда четкая и однозначная. «Тогда купи комбайн!» Назойливый незнакомец щелкнул каким-то портативным устройством, напоминавшим портсигар, и на столе перед Радимом развернулось трехмерное голографическое изображение сложного колесного механизма, который медленно вращался вокруг своей оси. «Смотри, какой красавец!» — с гордостью заявил американец, словно своими руками собрал этот самый комбайн. «Автоматический хлопкоуборщик Atlantis 112. Для фермера штука незаменимая!» «У нас хлопок не растет», — буркнул Пестрецов, снова погрузившись в газету. «Да им что угодно можно убирать. Допустим, чай. Или плоды шиповника. Гляди, отдам за полцены. А в придачу получишь совершенно бесплатно прелестную автоматическую сноповязалку, оригинальную веревку землемера и два запасных сошника». «Картошку им можно убирать?» Радим уже откровенно развлекался. «Да запросто. Только нужна соответствующая насадка. Но она входит в комплект. Ну, по рукам? Сейчас я назову цену, и ты упадешь со стула. Дешевле только даром». «Нет, не по рукам. Не нужен мне комбайн». «А картошку убирать?» «Я же не сказал, что для этого мне нужен комбайн. Я просто спросил, может ли он это делать. Поддержал беседу, так сказать». Попутчик задумался. «Ну, давай тогда просто поговорим», — решил он наконец. «Поддержим беседу. Меня Джим зовут». «Вальдемар», — представился Радим. «Ха! Чудное имечко!» Американец пододвинул бармену свою опустевшую кружку. «Видишь? Закончилось. Давай еще раз». Он снова повернулся к собеседнику. «Видал, как вчера красные демоны разделали черных дьяволов?» Радим отрицательно качнул головой. «Да ты что? Это же матч века!» — изумился американец. Он неверяще уставился на собеседника, а затем задал вопрос, который, похоже, казался ему совершенно невообразимым. «Да ты вообще стилетбол смотришь?» «Смотрю», — терпеливо ответил Радим, не отрываясь от электронной газеты. Еще курсантом он освоил умение, которым очень гордился Цезарь. Читать, разговаривать и думать одновременно. Только у нас собственная лига, без всяких дьяволов и демонов. Пренебрежительно махнул рукой Джим. «Лягушатники или макаронники? Настоящая стилетбольная лига только у нас, у отцов-основателей этого мужского вида спорта. Вот у вас, скажи, за сезон сколько рук и ног ломают?» «Немного», — рассеянно отозвался Радим, думавший о своем. «А у нас больше 100», — гордо заявил американец. «В этом сезоне 114, и сезон еще не завершен». Победоносно посмотрев на собеседника, он вытащил из внутреннего кармана фляжку, воровато оглянулся по сторонам и опрокинул ее в свой бокал. «Зря», — сказал Пестрецов, покосившись на него, — «свалит с ног». «Потомка техасских рейнджеров свалит с ног только пуля», — авторитетно заявил Джим, с благоговением наблюдая, как пенится в бокале жидкость из фляги, вступившая в непонятную химическую реакцию с пивом. «Зато быстрее вставит. Твое здоровье, Вальдемар!» Он приподнял кружку, качнул ею в сторону Пестрецова и отхлебнул. На глазах у него тут же выступили слезы. Он судорожно закашлялся. «Вот черт! Переборщил!» Радим насмешливо хмыкнул, не отрываясь от новостей. «Или вот еще у арабов есть своя лига», — поведал коммивояжер, с трудом продышавшись после могучего глотка. «Слыхал? У этих тупых уродов и фанатиков собственная лига. Ты представляешь, как они по полю в своих паранджах бегают? Цирк, честное слово». «У мусульман мужчины не ходят в парандже», — терпеливо произнес Пестрецов. «И не у всех мусульман женщины носят паранджу. И не все арабы – мусульмане». «Ага, рассказывай сказки», – отмахнулся американец. «Видел я нескольких в космопорту на Беовульфе. Все тупые уроды и фанатики как один, без исключения». Он снова поднял свой бокал, с опаской примерился к содержимому. «И Беовульф мне совсем не понравился. Немцы – жадиные педанты и тоже тупые уроды все. Только пиво у них неплохое, что да, то да. А людишки — дерьмо, хрень. И головидение у них отстойное, потому что каким еще оно может быть у немцев? И город дурацкий, всякие резные финтифлюшки, памятники дурацкие, мосты цельнокаменные. Древность и плесень, никакого прогресса». Отхлебнув, он вновь с трудом перевел дух. «Но черт с ними, их еще можно терпеть. Они, по крайней мере, знают американский язык, и с должным почтением относятся к правильной валюте. А вот русские – это же полная гуманитарная катастрофа!» Джим доверительно склонился к уху Пестрецова. «Хуже ниппонцев. У тех хотя бы демократический строй, а у русских – император!» Он поднял палец вверх и снова пихнул Радима локтем в бок. «Император, Вальдемар, понял?» «Да ну!» – удивился собеседник. «Неужели в самом деле император?» «Точно тебе говорю!» – оживился американец. «Дикий, варварский народ, тысячелетние традиции рабства. И знаешь, какой у этого тирана рейтинг в империи?» 92%, и это в то время, когда ни у одного из американских президентов за последние 100 лет не дотягивало до 40. «Можно ли поверить, что это действительно неподтасованное мнение простого народа?» «А я слышал, что рейтинговые исследования проводил как раз ваш институт Гэллопа», напомнил Пестрецов, переворачивая страницу. «Самим русским они как-то по барабану». «Вот именно!» – возмутился Джим, со стуком поставив кружку на стойку. «Это не просто подтасовки, они реально так думают!» 92% населения согласны жить в ярме, вот что страшно. В ярме и совершенно неэффективном обществе. Слышал? На Светлом Владимире население докатилось до того, что собирает траву за городом, только чтобы не умереть с голоду. «Неужто траву?» – развеселился Радим. «Бедные! О том, что местные растения хороши в качестве приправы и население их охотно добавляет в пищу, слышал. Но вот чтобы люди ели только эту траву, для меня большая новость». «На прошлой неделе по Гало показывали», — снисходительно пояснил Джим. «Я посмотрел передачу, вообще ужаснулся. Кругом грязь, разруха, все серое и скучное. Представляешь, целая улица и ни одного рекламного щита. Да и откуда взяться нормальным рекламным щитам, сетевым закусочным и вообще сопутствующему демократии достатку, когда в имперском уголовном уложении, например, существует статья о биржевых спекуляциях? А ведь всем известно, что биржевые спекуляции – это важнейший инструмент финансового рынка. Как же можно за это судить?» Рассвирепевший Джим в сердцах пнул основание стойки, заслужив неодобрительный взгляд бармена. Пестрецов, наконец, отвлекся от новостей и задумчиво смотрел на собеседника. «Совершенно нецивилизованный подход к законам», — продолжал разглагольствовать тот. «К тому же всем известно, что государство — собственник неэффективный, и если ему подобным образом не указывать регулярно на проблемы и дыры в законодательстве, то оно так никогда и не почешется. Или такой пережиток темных времен, как личные вассалы императора. Люди, по существу, никакому закону не подсудные и отвечающие за свои действия только перед хозяином. Это что еще за неприкасаемые? В цивилизованном обществе перед законом все равны, хоть ты миллиардер, хоть король, хоть сантехник. Будь я на месте русских, давно сверг бы узурпатора и посадил бы на электрический стул или на эту, как ее, на гильотину. Ну, как в средневековье, когда они свергли этого живодера, то ли Путина, то ли Распутина». «Да, очень любопытно», — флегматично заметил Радим. Он уже покончил с едой и теперь допивал пиво. «Когда прилечу на Светлый Владимир, непременно расскажу нашим, что они едят траву и на улицах у них грязно. Думаю, хохотать будет пол столицы». Джим побледнел и застыл с открытым ртом. Потом потянулся за своим бокалом, но, так и не отхлебнув, снова поставил его на стойку. «Ты это...» — сипло произнес он, не глядя на Радима. «Так ты, выходит, русский?» «Ага», — кивнул Пестрецов. «Только почему-то знаю английский. И немецкий тоже знаю. И интерлингву. А траву ем только в салате, и вовсе не из-за боязни умереть от голода. И не хожу в медвежьей шкуре. И, страшно сказать, регулярно чищу зубы». «Ну, ты же понимаешь, что я не имел в виду ничего такого», — с некоторой натугой, но по-прежнему азартно взялся пояснять американец. «Люди-то разные бывают. Одни траву едят, другие три языка знают. Да и глупости это все про траву, дурацкая пропаганда. Русские вообще отличные парни. Я с вами регулярно пересекаюсь в рейсах. С вашими выпить можно отлично, поболтать как следует, то сё. Да и император ваш вполне ничего, за своих подданных кому хочешь горло перегрызет, невзирая ни на какие законы и международные нормы. Молодец. Вон международный суд на Розовой Гааге так и щелкает зубами после того случая с грузом циркония». Американец хохотнул, поскольку Соединенные Миры также не признавали юрисдикцию Розово-Гаагского суда, и в этом он был стопроцентно солидарен с политикой империи. «Зато русских не трогают никакие террористы или там борцы за свободу. Себе дороже выйдет. Это по-нашему, по-техасски. И сами вы себя в обиду не даете, и вообще с вами считаются все». Радим молча кивал, допивая пиво. Затем отставил пустой бокал и, отодвинув высокий стул, направился в оранжерею. Джим за его спиной все еще продолжал оживленно болтать, припоминая положительные моменты своего общения с русскими. Однако Пестрецов уже забыл о его существовании. Опустившись на скамейку под цветущими магнолиями, Радим глубоко задумался. У него из головы не шло послание императора, которое передал ему профессор Вильяминов. Оно начиналось словами: «Лейтенант, мне нужна ваша помощь». Возвращаясь через полчаса в каюту через бар, он заметил своего давешнего соседа по стойке, сидевшего в компании изрядно поддавших мужиков, по виду типичных бюргеров. Совершенно пьяный продавец комбайнов громко возглашал: «Ну их в задницу! Абсолютно дикий народ! За своего императора любому глотку перегрызут! То ли дело мы, цивилизованные люди! Я, когда был у вас на Беовульфе, ходил и только восхищался! Ходил и восхищался! Изумительная архитектура, прекрасная кухня и люди очень душевные и щедрые!» Презрительно усмехнувшись, Радим вышел в коридор.